Чересчур расслабившись, глава чуть не провалился в дрему, но, услышав шаги за дверью, встрепенулся и принял серьезный вид. «Все мы простые и разумные со своими потребностями», мысленно оправдав себя за неуместные, в данный момент, порывы, Оберон поднял взгляд, ожидая стука в дверь. «Тук, тук, тук», раздался звук удара костяшек пальцев о деревянное полотно. «Входи», грубым голосом произнес Оберон. Дверь открылась, не издавая ни единого звука, и внутрь комнаты зашли два разумных, его личный слуга и девушка с мешком на голове и подавителями на руках. Оберон указал пальцем на деревянный стул без спинки. Он нужен был, чтобы разумный, с которым общался глава, не мог расслабиться и постоянно испытывал дискомфорт. Слуга посадил девушку на стул, поклонился и вышел из кабинета. Оберон встал из-за стола, подошел к разумной и сдернул мешок с ее головы. Зеленые волосы фонтаном расплескались по плечам девушки. Она проморгалась, привыкая к освещению, осмотрела место, в котором находилась, и подняла взгляд на Оберона, уставившись ему в глаза. «Ну привет, Лиссандра», дружелюбно улыбнулся мужчина, «давно не виделись». Девушка поелозила попой по стулу, устраиваясь поудобнее, откашлялась и ответила на приветствие. «Привет, Оберон, действительно давно, сколько прошло, 20 или 25 лет с момента, как ты последний раз подкатывал ко мне свои яйца, где-то так», покрутил рукой в воздухе мужчина, «жаль, что ты тогда не согласилась на мое предложение, а ведь Аэль мог быть твоим сыном, ты же знаешь, что я не могу иметь детей, зачем говоришь мне такое?» В глазах Лиссандры блеснула влага, «и что, нашли бы способ, будь мы вместе». Как говорится, для магии нет невозможного. Понимаешь ли, прогресс не стоит на месте и каждый день открываются новые грани талантов одаренных. Думаю, и для твоего недуга мы нашли бы решение. Думаешь, я не пыталась найти способ вылечиться? Ухмыльнулась девушка горькой улыбкой. У нас с тобой разные возможности, тем более сейчас. Но теперь это не важно, лицо Оберона стало серьезным. Вообще понимаешь, что чуть не натворила? Ты расслабилась, Лиссандра, не проверила парня, как положено, и теперь сидишь передо мной в подавителях. Мне бы пришлось объявить войну твоему покровителю, кем бы он ни был. Я тебе сейчас кое-что расскажу, так сказать, на будущее. Все-таки парень остался жив. Откуда ты знаешь, перебила мужчину Лиссандра. Нам удалось найти немного его крови и клановый артефакт принял Эля, как наследника. Теперь я могу отслеживать его состояние. Да, из-за твоего портала, он теперь неизвестно где, но парень точно жив. Артефакт не показывает, в какой стороне парень находится, но с ним, пока что, все в порядке. Но главного ты не знаешь. Дело в том, что мать Эля была одной из пустынных принцесс. После твоего отказа я долго искал девушку с сильным даром, и такая нашлась. Во время гона на северные земли мне, по приказу императора, пришлось с войском отправиться на помощь клану Лидрум. Тварей было очень много, поэтому там была сборная солянка. Император даже у пустынников попросил помощи. Вот среди них и была Эмрис. И ты знаешь, я действительно испытывал к ней чувства. Не любовь, нет. Меня просто к ней тянуло. Но это теперь не важно. Ты слышала, что мне пришлось отправить Гедеона в лес Садхи? Да, об этом, по-моему, все знают. Ну так вот, на самом деле это не император приказал сослать его туда. Пустынники выставили ультиматум. Я должен был выдать убийцу принцессы, и чтобы дать хоть какой-то шанс сыну, мне пришлось договориться с императором о его ссылке, иначе началась бы партизанская война. Императору удалось договориться с главами общин на службу Гедеона на заставе в течение 5 лет. Все прекрасно понимают, что выживать там такой срок мало кто сможет. С другой стороны, они дали ему шанс, а вдруг выживет, и ведь, если это случится, он вернется совсем другим разумным. Для меня выгода со всех сторон. Было и второе условие. Я не должен допустить смерти Аэля. Вот тут мы и подбираемся к твоей персоне. Я давал тебе с ним играться только потому, что знал о твоей меркантильной натуре. Твои мотивы прозрачны и просты для меня. Когда ты схватила его первый раз и пыталась переправить в столицу, я уже был готов перехватить его перед городом, но на караван кто-то напал. То есть я в любом случае осталась бы крайняя, уточнила Лиссандра. Так и есть. Твои заказчики не простили бы тебе такого. Хоть, по сути, ты и не была бы виновата. На самом деле, тебе повезло, что все закончилось именно так. Первый раз тебя спасло нападение на караван, а второй – пропажа парня. В данном случае, я уверен, ты сможешь отговориться и выйти из ситуации без потерь. Предъявишь тела своих убийц. Придумаешь историю, как на тебя напали. Короче, ты это умеешь. Почему? Спросила девушка. Не знаю. Наверное, просто ты единственная, кого я по-настоящему любил. А сейчас? Нет. Время все смыло. Полностью. Это последняя моя услуга тебе. Единственное условие. Аберон сделал паузу, но Лиссандра, воспользовавшись этим, закончила сама. Не приближаться к парню, предположила девушка. Да. Более того, если у тебя будет возможность помочь ему, сделай это. Ты же уже поняла, что у него гиперболизированное чувство справедливости. Он наверняка не забудет про тебя. До этого момента ты должна любым способом загладить свою вину перед ним. Увидев, что Лиссандра хочет задать вопрос, Аберон не дал ей этого сделать, и не спрашивай как. Это твои проблемы. Просто помни, что, рано или поздно, я признаю его официально, и его возможности по твоему устранению возрастут многократно. Какой бы стойкой ни была Лиссандра, но чувства все же взяли верх, и из ее глаз покатились слезинки. Нервная система решила отпустить ситуацию, и девушка начала рыдать. «Ты знаешь», – захлебываясь слезами и соплями, сказала Лиссандра, – «я первый раз была так близко к смерти. Твой сын – монстр». Аберон улыбнулся и посмотрел девушке в заплаканные глаза. Погладив Лиссандру по голове, мужчина закончил этот разговор. «Именно так, таким монстром, как ты, может противостоять только такой же монстр. Аэль, неизвестно где». Я попытался открыть глаза. Мозг зафиксировал поднятие век, но ничего не изменилось. Попробовал вытянуть руку и осмотреть ее. Сноходцы говорят, что это помогает осознать себя, но, к сожалению, это не мой случай. Своей конечности я не увидел. Огляделся. Везде однородная чернота. Попробовал мысленно поговорить с Вейдом. Бесполезно. И что это за абсолютное одиночество? Поэкспериментировав, я пришел к неутешительным выводам. Полное отсутствие звуков, объектов жизни и каких-либо ориентиров создавало ощущение беспрецедентной изоляции. Нет никого и ничего, с чем я мог бы взаимодействовать, только бесконечная пустота. Бескрайнее пространство вызывало ужас перед небытием. В моих мозгах, если они у меня были в таком состоянии, начали зарождаться мысли о своей ничтожности перед лицом бесконечности. Периодически меня накрывала паника. Позже, на смену ей пришло ощущение бессмысленности. Без точки отсчета у меня исчезло понятие верха и низа, расстояния и времени. Полная дезориентация начала вызывать иллюзии движения и присутствия кого-то рядом. Но самое страшное, что я не ощущал своего тела, не понимал, двигаюсь ли вообще. Постепенно выветрилось чувство веса. Мои мозги начали предавать меня. Все чаще проскакивали мыслишки о моей материальности. Может, я умер и стал духом, который висит в пустоте. Постепенно на смену всем чувствам пришло умиротворение, почти медитативное состояние. Наверное, стал ближе к природе, ведь теперь я овощ. Да, а и правда, зачем мне что-то делать, ведь и так комфортно. Нет ни жары, ни холода, ни проблем. Только бесконечная пустота. Аэль. Через большой, а может и маленький промежуток времени я почувствовал, что кто-то пытается пробиться в мои, полностью остановившиеся, мысли. Аэль, билось у меня в голове. Что это, Аэль? Какое странное слово. Аэль, очнись уже. Кто-то настойчиво транслировал мне набор каких-то звуков. Аэль, твою мать, очнись уже. Мысли вяло растеклись по черепной коробке. Я в очередной раз, как и миллионы раз до этого, попытался открыть глаза. Что-то изменилось. Вроде вокруг та же чернота, но и появилось нечто новое. Я опустил взгляд вниз и увидел, как в районе грудной клетки разгораются два огонька, серовато-белый и черно-красный. Они постепенно приближались друг к другу, как непримиримые враги, которые решили окончательно выяснить отношения. Постепенно я начал испытывать боль, о которой уже давно забыл. Благодаря этому чувству, в моей голове начали вспышками проявляться воспоминания. Яркими красками они затапливали мой мозг. Через некоторое время вспомнил все. Единственное, что было непонятным, как я сюда попал и что это за место. «Аэль, раздупляйся уже», — услышал я голос Вейда. «Я не могу получить контроль к ядру. Если ты не начнешь мне помогать, то мы оба сдохнем. Все, я здесь, что мне делать? Попытайся пропустить ману по каналам. Только давай быстрее. Мой анализ указывает на то, что, если эти две сферы соприкоснутся, то нас аннигилирует». Я мысленно попытался потянуть ману из ядра пустоты. С ней было что-то не так, она стала вязкой, тягучей, как битум. Но, чем дальше она проходила в мои каналы, тем жиже становилась. Через некоторое время я уже совершенно привычным образом гонял Ману по кругу. «Все, дальше я сам», — услышал я и почувствовал, как Войт перехватывает частичный контроль. Мана потекла к огням в моей груди, которые уже почти полностью сблизились. Войт сформировал черную преграду, как стену, разделив пространство между двумя ядрами. Как только огоньки соприкоснулись с пустотной перегородкой, из моей груди ударил разноцветный луч, прорезавший черноту, в которой я находился неизвестно сколько времени. Как только поток энергии стих, вдалеке увидел белую точку, к которой меня начало притягивать. От скорости, с которой я летел сквозь пространство, у меня заложило уши и натянулась кожа на лице. Приблизившись к точке поближе, я понял, что это такое. Это был выход из этого странного места. Точка являлась овалом портала. Меня на огромной скорости выкинуло в привычный мир, но на этом проблемы не кончились. Дело в том, что я вынырнул из портала километрах в 10 над землей, местность была незнакома. Вокруг расстилалась степь, а на горизонте виднелся величественный лес с огромными деревьями. «Бля, я ять, Войт, что мне делать?» – орал я в голос. «Да хер его знает, давай соображать». Я уже минимум два варианта придумал. Хер ли ты тогда молчишь, ну так весело же. Разве нет, давай сначала определимся с вариантом спасения, а потом будем веселиться. Без проблем. Первый вариант, вытаскиваем на белый свет арахну, она, с помощью паутины, делает тебе парашют бы-бы. Очень смешно, ладно, может ты и прав, скорее всего она не успеет. Тогда второй вариант. В километре от земли начинай применять блинк. Этот навык гасит кинетическую силу при применении. Хм, что? Так просто, успокоился я. Ну почти только, скорее всего, ты, на какое-то время, потеряешь сознание от напряжения каналов. Скажем так, по тебе ударит откат. Почему? Первый раз про такое слышу. Ну так на гашение такого объема кинетической энергии уйдет большое количество маны. А твои каналы еще не готовы пропускать такое ее количество. Соответственно, из-за разрывов, ты получишь откат. Помнишь, как ты себя чувствовал, когда мы умышленно повреждали каналы? Да, было хреново. Вот, это тоже был откат. Просто, в данном случае, он будет в несколько раз сильнее. Ладно, хер с ним. Это же меня не убьет? Нет, просто поваляешься какое-то время без сознания. Тогда принимается. Церера, ты присмотришь за мной? Конечно, дорогой, сонным голосом произнесла Арахна. Как только до земли осталось метров 500, сделал первый рывок. После нахождения в пустом пространстве у меня и так вестибулярный аппарат работал плохо, а после блинка я вообще потерялся. Опять не мог сориентироваться, где верх, а где низ. Прыгал в сторону зеленого пятна, надеясь, что это трава. Рывка через 3, из всех моих отверстий на голове, потекла кровь. На пятом блинке сознание помутилось, и я вырубился. Возвращался в реальный мир вспышками. Первое мое воспоминание после приземления было коротким. Меня кто-то тащил на волокушах. Попытавшись посмотреть, кто такой любезный, задрал голову вверх, но шею резко прострелила болью, и я опять окунулся в забытье. Вторая вспышка сознания осчастливила меня, когда спаситель волок мою тушку по порожкам и голова начала о них биться. От нахлынувшей боли я подложил руки под затылок, пытаясь его сохранить, но мне в лицо прилетела щепотка какого-то порошка, и я заснул. Третье пробуждение оказалось самым приятным. Я проснулся в кровати, более того в довольно добротной и мягкой. Все тело болело, причем не только снаружи, но и внутри. Почувствовал, что рядом кто-то лежит. Повернув голову, увидел макушку с черными волосами. Поверх одеяла, которым я был накрыт, лежала Арахна. И в этот момент я понял, что Церера для меня самый близкий и разумный в этом мире. Почему-то стало так приятно, что хоть кто-то всегда рядом со мной. А как же я? Я что, хуже собаки? С всхлипами в голосе объявился Войт. Ха-ха-ха, очень смешно, закатил я глаза. Очнулся наконец-то. Вроде да, мысленно просканировав свой организм, ответил я, ну рассказывай. Выводы, предложения, пожелания, что с нами было? Эх, вздохнул Войт, нас каким-то образом затянуло в астрал. Скорее всего из-за меня. Извини, Аэль. Дело в том, что канал, которым я связан с прародительницей, в некоторых случаях, может давать наводки при перемещении сквозь пространство. А так как астрал, это вотчина пустоты, то нас и выкинуло, на полпути, за барьер. Не понял, что еще за астрал. Это подпространство, которое напрямую связано с реальностью. Именно оттуда просачивается мана. В твоем прежнем мире астрала не было. Поэтому и магии не существовало, только в сказках. А как так? На одной планете астрал есть, а на другой нет. Все элементарно. Ты не просто переместился на другую планету, а попал в другую вселенную, где есть астрал. Ведь если бы ты раньше жил во вселенной, в которой мы находимся сейчас, то хоть какие-то проявления магии обязательно существовали и на вашей планете. Когда я только начал исследование этой вселенной, то не обнаружил ни одного места, где не было бы маны. А, как ты знаешь, ощущение этой энергии вшито в меня на базовом уровне. Размышляя над словами Вайда, я машинально начал гладить Арахну по волосам. Девушка притихла и перестала шевелиться, чтобы я, не дай бог, не прекратил это делать. То есть нам просто не повезло? Да, это все плохие новости, которые ты хотел мне рассказать. К сожалению, нет, есть еще две. Войд сделал театральную паузу и продолжил. Первое, ты потерял почти всю мышечную массу, которую мы так скрупулезно наращивали тренировками. Но это поправимо. Я перевел взгляд на свою руку, которой гладил Цереру и обомлел. Она выглядела просто как кость, обтянутая кожей. Мать твою, это что за херня? Испугался я. Это твоя рука, братан. Кстати, твой внешний вид напрямую связан со второй новостью, которая все объясняет. Состояние, в котором ты был в астрале, было чем-то похоже на стазис. Твоя мозговая активность была снижена почти до нуля. Если бы не огромное количество маны, которое не давало тебе умереть, то мы бы больше не услышали друг друга никогда. Войд, давай ближе к делу. Хорош втирать мне всю эту дичь. Хорошо, ты провисел в небытие больше 3 лет, сука. Да это пиздец какой-то. Ну, нет худа без добра. Ты теперь можешь поступить в академию. По возрасту как раз подходишь. А что, они могли каким-то образом вычислить мой возраст? Конечно. Простейшие заклинания на проверку физиологического возраста. Иначе многие престарелые эльвы не только принимали бы вид подростков и поступали в академии, чтобы, так сказать, пожамкать молоденькую плоть. Я тебе про это не говорил, так как изначально ты планировал сначала зарегистрироваться в гильдии и прокачать ядра. На это у тебя как раз бы и ушло несколько лет. Понятно. В принципе, я сейчас пытаюсь прочувствовать, какие эмоции у меня вызывает эта новость, и понимаю, что совершенно не переживаю по этому поводу. Ну, стал я старше, да и пофиг, я все равно не помню этих 3 лет. Если бы я страдал, то да, может, эта новость вызывала бы в душе негатив, но я ничего не помню. Это для меня как сон или миг. А вот мясо, которое мне досталось кровью и потом, жалко. Да не переживай, мясо быстро нарастет, мышечная память никуда не делась. Восстанавливать, это не заново наращивать, обнадежил меня Войд. Ладно, теперь рассказывай, где мы. В этот момент Арахна закинула на меня ногу, но я даже не обратил на это внимания. Ты не поверишь, но тебя спасла очередная красотка. Только этого не хватало. Вообще не хочу больше с бабами общаться. По крайней мере, пока. Не знаю, Аиль, она какая-то другая, что ли. Не могу правильно подобрать слово, задумчиво произнес Войд. Даже Церера доверила ей твою тушку, не переживая, что девушка может тебе навредить. Я перевел взгляд на Арахну, которая тоже слушала наш разговор. Девушка смотрела на меня своими красивыми антрацитово-черными глазами. Я даже немного подвис. Первый раз смотрю в ее глаза так близко. Она хорошая. Я чувствую, что Элидра чем-то похожа на тебя. Хаэм, возможно, внутренним одиночеством, задумчиво пробормотала Арахна. Элидра, это ее имя? Да, ответил Войд. И кстати, нет у меня никакого внутреннего одиночества, ведь в моей жизни есть вы. Точно. Но Церера не это имела в виду. В жизни Элидры тоже произошло много неприятных событий. Вам-то откуда знать? Увидишь ее глаза, поймешь. Кстати, ты ей теперь должен. Хоть мы и знаем, что ты в любом случае выжил бы, но с ее точки зрения, девушка тебя спасла. Хорошо. Должен так должен. Точно. И вообще, накинь парочку раз очищения. Мне надо запустить некоторые процессы восстановления. Выполнив просьбу Войда, я продолжил допрос. Я так понимаю, что в астрале спали только мы с Арахной, а ты бодрствовал. Ага, и у меня есть чем тебя порадовать. Я наконец-то разобрался с виртуальным пространством. Сначала от безделья я чуть не взвыл, но решил, что нефиг просто так бездельничать, и продолжил ковырять симбианта. Многого не достиг, так как без нормально работающих процессов в твоем организме мне было намного труднее расшифровывать параметры полусонного симбианта. Он, скажем так, задремал вместе с тобой, но кое-какие результаты есть, вернее, их 2. Первый, мне удалось прокачать разгон приблизительно в два раза, так что теперь ты будешь носиться по полю боя как сраный веник. Второй, это непосредственно виртуальное пространство, которое мне удалось подогнать под твой третий уровень ядер, хоть я и считал, что это невозможно. Теперь ты можешь создавать модели физических и магических процессов, экспериментируя без ущерба для здоровья. Есть только один большой такой минус. Войд замолчал, чтобы нагнать драматизма. Ну говори уже, хорош выпендриваться. Проблема в том, что чтобы тебе чему-то научиться, например рукопашке, мне нужны движения, стойки, удар и так далее, которые мы будем отрабатывать в виртуальном пространстве. Примерно понимаю, про что ты говоришь. Почесал я подбородок, грубо говоря, тебе нужен тот самый пресловутый опыт, который делает из простого бойца мастера, так, в точку. Тебе надо будет смотреть на бои опытных бойцов и воинов, чтобы я анализировал их движения и вносил их в твою мышечную и простую память для последующей отработки. Ладно, с этим будем разбираться потом. Что-то еще, ну, по мелочи. Пока ты был в отключке, Церера выучила блинк. Так что тебе надо будет сделать ей ускоритель. В этот момент за дверью мы услышали шаги. Церера сразу же исчезла, а я уставился в проем. Дверь скрипнула и в комнату зашла хозяйка этого дома. Глава 28. Скрипнув, дверь распахнулась и на пороге я, наконец-то, увидел хозяйку этого дома и мою спасительницу. Длинные черные волосы, струящиеся, как тень, и насыщенно черные глаза, полные загадочности, печали и глубоко спрятанной боли. Кожа бледная, почти фарфоровая, с легким холодным оттенком. Черты лица изящные, с острым подбородком и тонкими бровями. Взгляд пронзительный, словно девушка видит тебя насквозь. Одета Лидра была в темное, аристократическое платье с кружевами и металлическими элементами. Вокруг девушки, рывками, передвигались огоньки пламени оранжевого и черного цветов. Я видел что-то похожее у Солары, но у нее были мелкие искорки. А здесь небольшие языки пламени. Элидра, увидев, что я очнулся, остановилась, но, через несколько секунд двинулась по намеченному маршруту. Подошла ко мне почти вплотную и, ничего не сказав, активировала какое-то заклинание, послав его мне в грудь. Прикрыла глаза, зашевелила губами, бормоча что-то про себя, а потом, резко распахнув глаза, уставилась на меня удивленным взглядом. «Ты себя лечил, что ли?» Услышал я звонкий и нежный женский голосок. А что не надо было?» Не зная, как реагировать на этот вопрос, спросил я. «Да дело не в этом. Я просто не думала, что ты можешь знать целительские оттиски». Поняв, что мы начали не с того, я решил представиться. «Меня зовут Аэль, и я очень благодарен, что ты помогла мне». Девушка ухмыльнулась и, осмотрев меня с ног до головы, сказала, восстанавливайся, и да, я обязательно возьму плату. Хорошо, безропотно согласился я, скоро принесу еду, пока что бульончик, а там по самочувствию. Нет, я откинул одеяло и только сейчас понял, что совершенно голый. Резко вернув все к первоначальному виду, думал, как мне вытащить деньги из кольца не спалившись, и понял, что такой возможности у меня нет. Девушка наверняка осмотрела мою одежду, а там монет не было. Я плюнул и материализовал из кольца десяток золотых, протянув их Элидре. «Вот возьми, мне нужно много еды, чтобы восстановиться. Бульон не подойдет. Скажем так, у меня улучшенное пищеварение, поэтому от заворота кишок я не умру». Девушка подняла одну бровь, чему-то удивляясь, а потом от нее повеяло жаром. «Ты считаешь, что я похожа на прислугу?» Нахмурила Элидра свои красивые бровки, а я подумал о том, что опять встретил очередную сумасшедшую бабу. Нет, конечно, извини, не могла бы ты тогда прислать мне того, кто мог бы этим заняться, я отплачу. После этих слов девушка смутилась, со злостью стрельнула в меня своими чернющими глазищами и, выхватив монеты из руки и не проронив ни звука, быстрым шагом выскочила из комнаты. Я так и остался сидеть с открытым ртом и протянутой рукой, не понимая, что здесь происходит. Да уж, почесал я затылок. «Это что было?» «Это был женский темперамент», — обхохатывался Войд. «Ладно, с чего начнем?» В этот момент появилась Арахна, легла, как прежде, и просунула голову мне под ладонь, чтобы я продолжил ее чесать. «Кто бы меня почесал?» — возмутился я. Церера просунула руку под одеяло и начала поглаживать мой живот. Было приятно, и я расслабился, а через некоторое время уснул. Очнулся от шума, который создавала посуда. Элидра пыталась ввести тележку с огромной кучей разнообразной еды. Припарковав вкусняшки возле кровати, девушка сдула упавший ей на лицо локон, уперла руки в боки и с вызовом посмотрела на мою сонную рожу. «Ам, благодарю. Даже не знаю, чем смогу отплатить вам после выздоровления. Вы, кстати, так и не сказали, как вас зовут. Элидра меня зовут. И не выкай мне. Обращайся просто по имени». После этих слов девушка развернулась и ушла, опять оставив меня в недоумении. Но долго мне сидеть без дела не дали. Войд включил режим черной желудочной дыры, и я начал поглощать все, что попадало под руку. После того, как я все сожрал, по-другому это не назовешь, вселенец дал мне отдохнуть час и наступило время тренировок. Если честно, я еле встал. Суставы скрипели, мышцы, которых не было, не слушались. Но, через некоторое время, после нескольких небольших подходов и десятка очищений, я наблюдал, как мышцы, будто черви под кожей, восстанавливают объем. «Войд, как ты это делаешь?» — трогал я пальцами предплечье, где пучки волокон в данный момент выглядели, как куча копошащихся опарышей. «Помнишь, когда мы были еще в астрале и ты только очнулся, я попросил у тебя контроль над маной?» «Если честно, не помню. Я вообще нормально себя осознал только после вылета из портала». «Понятно. Тогда так, я, с помощью симбионта, научился использовать ману, но правда, пока, в небольших количествах. В данный момент я пропускаю через мышечные волокна три составляющих: питательные вещества из продуктов, которые ты поглотил, восстанавливающую целительскую энергию, которая образовалась при применении очищения, и нейтральную ману из твоего родного ядра. В сумме эти три составляющих дают вот такой результат, который ты сейчас наблюдаешь собственными глазами. Так что доставай накопители и не надейся сегодня лечь спать, сука», — выругался я, представив, что меня сегодня ожидает. Столица западной части Империаль, твердыня клана Авари. Аберон, сидя за столом, просматривал корреспонденцию, присланную за вчерашний день. Каждое утро у него начиналось с этого своеобразного ритуала, которого он вынужден придерживаться с тех пор, как стал главой, практически, целого региона империи. Хоть в западной части и было три династических образования, но основным как раз таки являлось детище его и его предков. Клан Авари, как и еще три клана в разных частях империи, в прошлом имели прямое родство с императорской династией. Именно поэтому их граница заканчивалась там, где начинались земли императора. Перекладывая и сортируя письма по важности, Аберон наткнулся на конверт, отправленный с заставы, где отбывал наказание Гедеон. «Хаэм, интересно, явно не некролог», — повертев письмо в руках, задумчиво произнес Аберон. Взяв со стола специальный нож, мужчина вскрыл конверт и развернул лист желтоватой бумаги, исписанный убористым подчерком. Повертев его в руках, Аберон приступил к изучению текста. Прочитав первые строки, мужчина сразу понял, что это доклад от его человека, который следит за обстановкой на заставе. В письме, в основном, описывались события, связанные с жизнью сына, которые сильно его изменили, где-то в лучшую, а где-то и в худшую сторону. За несколько лет, проведенных в непривычных для себя условиях, Гедеона несколько раз пытались ломать. Постоянные побои и унижения, которые не обошли стороной даже такие места, как заставы леса Садхи, где разумный, которого ты вчера унижал, в бою может воткнуть тебе нож в спину, были первым серьезным потрясением для парня, который привык, что за него все делают другие. Но Гедеон смог выдержать все эти невзгоды и даже отомстил некоторым обидчикам. Второй важной вехой в жизни парня стали смерти знакомых и друзей, которыми он обзавелся непосредственно на заставе. Именно тогда характер Гедеона претерпел кардинальные изменения. Парень стал более жестким и даже, в какой-то степени, жестоким. Привыкнув к виду смерти Исия ее сам, Гедеон стал больше времени уделять своему дару и сейчас является неплохим магом. Благодаря этому, он поднялся в иерархии и получил звание сержанта, а через некоторое время и старшины. С интересом читая письмо, Аберон так сильно погрузился в суть текста, что, когда в дверь постучали, мужчина от неожиданности дернулся. Отложив на край стола лист с донесением, глава клана Авари принял величественное положение и разрешил войти. Дверь распахнулась и на пороге появился его личный слуга, весь взмыленный, как будто путь до кабинета проделал бегом. Пытаясь отдышаться, он оперся руками на колени и старался привести дыхание в порядок. Аберон ему не мешал. Минутой позже, минутой раньше, а информацию он все равно услышит. Отдышавшись, слуга разогнулся и начал доклад. Лэр Оберон, сложив руки на животе, заговорил мужчина, наблюдатель кланового артефакта сообщил, что появился конкретный сигнал, указывающий направление, в котором находится ваш младший сын. Так, продолжай, подобрался Оберон. Артефакт указывает в сторону южной части империи, достав платок из нагрудного кармана, слуга вытер пот со своего лба и уставился на главу. Ага, Радверги, значит, интересно. Ладно, у нас хоть и натянутые отношения с этим кланом, но все же не война. Тем более, где-то там находится моя дочь. Интересно, в какой дыре он был больше 3 лет, что даже артефакт не мог определить направление его местоположения. Так, Элион, отправь-ка письмо дочери. Пусть попробует его найти, заодно и познакомиться. Если ей удастся его разыскать, пусть попытается узнать, какие у него планы. С письмом отправь самый свежий портрет, который у нас есть. Также напиши, что он может, хоть и не кардинально, менять внешность. Обязательно укажи все его изменения, которыми он пользовался. Цвет волос, форма ушей. Про их родство пока пусть не упоминает. Вроде все. Перед отправкой принесешь письмо мне. Могу выполнять, поклонился Элион. Выполняй, кивнул Оберон. Ну вот, глядишь, все и наладится, подумал мужчина, глядя на закрывающуюся дверь. Прошла неделя, как я на время прописался в доме Элидры. Это, несомненно, красивая девушка, имела отвратительный характер. Ну, или именно я ее чем-то раздражал. Честно говоря, даже стало обидно. Не нравилось мне, что одна из красивейших представительниц женского пола, встреченных мной в этом мире, так ко мне относится. Мы с Вайдом пытались проанализировать ее ко мне отношения, но так ни к чему и не пришли. Единственное, что предположил Войд, возможно, это защитная реакция. Как доложила Арахна, Элидра живет здесь совершенно одна. Кстати, именно паучиха первая, еще до официального представления нас друг другу, узнала имя девушки. Как Церера поведала, в тот момент Элидра ходила по комнате из угла в угол и эмоционально говорила о себе в третьем лице. Звучало это примерно так. Элидра, ты дура. Элидра, нахрена ты притащила этого доходягу к себе домой? Короче, девушка была крайне своеобразная и, как ни удивительно, одинокая. Восстановление моей тушки шло полным ходом. За неделю мне удалось нарастить около 40% прежней мышечной массы. Правда, Войд говорит, что после 60% процесс замедлится. Все свободное время, которое мне выделял вселенец между тренировками и восстановлением, я обдумывал разнообразные концепции новых артефактов. И кое-какая мысль мне не давала покоя. Войд, а вот скажи мне, почему я ни разу не слышал об артефактах, которые конвертировали бы одну ману в любую другую? Потому что это нецелесообразно. Слишком большие потери при конвертации. Это я понимаю. Здесь все почему-то трясутся над каждой капелькой маны. Брат, это у тебя пара ядер, и ты можешь, хоть и с потерями, пользоваться 2 резервами. У других такой возможности нет. И это я понимаю. Но что насчет комбинированных заклинаний? Почему бы не завязать на конвертер артефакт с заклинанием, которое будет в себе содержать 2 атрибута? Хм, притих Войд, ну-ка, приведи пример. Я задумался, пытаясь выудить из памяти самые интересные варианты, которые приходили мне в голову. Ну вот, смотри, делаем конвертер основных стихий. Сразу стоп, как ты это себе представляешь? Войд, дружище, ты сам дал мне ответ на этот вопрос. Руна выбор. С ее помощью маг будет использовать только те атрибуты, которые ему нужны в данный момент. Хорошо, дальше что? А дальше, все просто. На плашке с конвертером, в месте выхода преобразованной маны, нужно сделать своеобразный коннектор, к которому будет присоединяться пластинка с комбинированным заклинанием. Соединение можно сделать, например, хм, по принципу пазла из моего мира. На конвертере – овальный вырез, а на заклинании – такой же формы кругляш. Соединяем их между собой и, вуаля, у нас есть возможность использовать заклинания других стихий. Ну, или дополнять свою стихию другой. Например, маг света сможет ставить линзу, концентрируя пучок фотонов во всепрожигающий луч. Хм, с этим можно работать. Такого в этом мире я не видел. Да и вообще, большинство магов предпочитают пользоваться только родным атрибутом. Как я и говорил, здесь не любят любые нецелевые растраты маны. Есть еще один фактор, из-за которого артефакторная наука в этом мире так медленно прогрессирует. Низкое количество артефакторов. Ну и зашоренность их умов. Инноваторов на Артезии почти не было. Последним таким артефактором, который сделал существенный вклад в развитие этого направления, был мастер Белиус. И не будем забывать про клановые традиции. Когда тебе с детства говорят, что надо делать вот так, то ты и предположить не можешь, что может быть по-другому. Согласен, хлопнул я в ладоши так громко, что Арахна, как кошка, увидевшая огурец, подскочила на кровати. Ладно, инноватор, пошли хоть пройдемся по дому, в котором провели уже больше недели, а то ты кроме туалета, никуда и не ходил, остудил меня Войд. ХММ, а почему бы и нет, согласился я с ним. Достав из кольца простые тканевые одежды, быстренько накинул их на себя и вышел из комнаты. Строение, в котором я находился, было довольно просторным, хоть и имело всего один этаж. Добротные каменные стены оканчивались деревянными балками, которые, в свою очередь, образовывали потолок. Пол под давлением ног не издавал ни одного скрипа, что, в свою очередь, говорило о правильно выдержанных нормах просушки древесины и качественной сборки основного полотна. Через каждые 10 метров, в специальных держателях, располагались осветительные кристаллы. Войдя в одно из помещений, я увидел целую гору посуды, в которой Лидра приносила мне еду. Мне стало неудобно, даже стыдно, за то, что я своим появлением принес девушке лишние заботы. Активировав водяной артефакт, в виде классической лейки, приступил к мытью посуды. Напевая себе под нос мотивы песен из своего прежнего мира, я и не заметил, как вся посуда заблестела чистотой. Вытерев руки о висящую сбоку от раковины тряпку, расставил посуду по полкам и двинулся дальше. Какие-то комнаты были закрыты, какие-то открыты. Я не старался заглянуть в каждую. Просто прогуливался, чтобы хоть как-то себя отвлечь и развлечь. Приближаясь к самой крайней комнате в коридоре, по которому я, в данный момент, передвигался, приметил, что дверь в нее приоткрыта, а изнутри льется приятный желтоватый свет. Подойдя ближе, заглянул в просвет и остолбенел. Внутри находилась Элидра, и именно в этот момент она натягивала черный чулок с кружевной резинкой. На ней, кроме комплекта темного, красивого нижнего белья, ничего не было. Облизнув пересохшие губы, я раскрыл глаза пошире, чтобы ничего не пропустить. Белоснежная кожа девушки поблескивала в свете кристалла, маня своей гладкостью и идеальностью. Колыхание груди вызывало жгучее желание подержать ее в руках, небольшая, но довольно округлая попка. «Аэль, успокойся, усмири свои гормоны или попроси меня, я помогу», как голос совести, прозвучал в моей голове упрек Войда, «не забывай, девушка тебе помогает, хоть и не обязана». «А с каких пор ты стал таким моралистом?» – поинтересовался я. «За время, проведенное в астрале, я выстроил модель псевдочувств, специально для себя, чтобы понимать твои намерения и переживания. И, опираясь на выстроенную мной модель, могу утверждать, что ты поступаешь сейчас, как мудак». «Эх, согласен», вздохнув, я отвел взгляд от завораживающего действия и побрел в обратную сторону. Осмотрев весь дом, я вернулся в комнату и, подключив Войда, занялся разработкой печати будущего конвертера. Арахну отправил осмотреть окрестности на наличие опасностей. Мы с вселенцем настолько погрузились в дискуссию, что, когда меня за плечо схватила Церера, я, на автомате, чуть не влепил по ней пустотной иглой. Что случилось? Глядя на девушку, поинтересовался я. «Аэль, там целая толпа тварей приближается к дому», возбужденно, с немного сумасшедшей улыбкой на лице, сообщила мне Церера. Глава 29. Подорвавшись с места после слов Арахны, я быстрым шагом двинулся в сторону выхода из дома, включив пустотный взгляд. На самой границе видимого мной пространства, заметил белые точки живых существ. Они приближались довольно быстро. Через несколько минут мне удалось их посчитать. 11 тварей, похожих на лошадей, неслись в сторону дома. Было видно, что сил у них немерено, так как даже деревья не были для них помехой. Щепки от молодых стволов, попадающихся на пути тварей, разлетались под их тушами во все стороны острыми иглами по мере приближения существ. Стал замечать отличительные черты данных монстров от лошадей, за которых я изначально их принял. У тварей были острые плавники по всему телу и массивный шипастый гребень на спине. Это гиппокампы, выдал мне справку Войд, и, скорее всего, они прибежали сюда от застав. Могу предположить, что случился прорыв и этих тварей пропустили при зачистке. Понятно, что могут, поинтересовался я, подбегая к входной двери. Краем зрения заметил еще одну сигнатуру живого существа. Повернув голову в ту сторону, попытался понять, кто это такой смелый бежит наперерез тварям. Из второго входа в дом выбегала Элидра. В каждой из рук она сжимала по рукояти, сделанные из магометалла. Они были похожи на эфесы мечей Бисгарда и с отверстиями по центру. Да, в общем-то, немного. «Могут выпускать воду под давлением и атаковать копытами», — ответил Войт. В этот момент расстояние между тварями и Элидрой сократилось до 100 метров и гиппокампы остановились. Вперед вышел самый крупный монстр и стал на дыбы, пытаясь запугать девушку своими размерами и неукротимой мощью. Элидра и бровью не повела. «Я лишь заметил, как в обе рукояти потекла мана из ядер. Войт, у меня глюки или у девчонки два ядра?» Протирая глаза, не поверив увиденному, спросил я, чтобы удостовериться в своей вменяемости. «Да, я тоже в шоке. Она не просто имеет два ядра, они оба магические». «Девушка, редчайший маг-абсолют», немного растягивая слова, произнес с удивлением Войт. Рукояти в руках девушки вспыхнули, и из центра каждой вырвалась магическая плеть, состоящая из черного пламени с оранжевыми всполохами по всей длине. Гиппокамп понял, что устрашение не удалось, и ринулся в бой. Элидра, крутанувшись вокруг себя, вскинула над головой плети и хлестким выпадом послала их в тварь. Монстр попытался уйти с траектории атаки, но не успел. Оба конца щелкнули по телу твари, нанося ей две больших рваных раны. Гиппокамп заржал от боли и ринулся обратно к стае соплеменников. «Сыкла», — произнес я вслух, комментируя поступок монстра. Вожак опять стал на дыбы и громко заржал. Элидра тоже не стояла на месте и уже на всей доступной скорости неслась в сторону монстров, заходя по дуге им в бок. Но, как оказалось, твари были далеко не тупые. Увидев девушку, они, образовав полукруг, ринулись на нее всей толпой. Элидра, поняв, что может оказаться в клещах, изменила траекторию бега и попыталась сместиться к краю построения. «Ты так и будешь стоять и смотреть?» — воззвал к моей совести Войт. «Нет, но вступлю в бой так, чтобы девушка не смогла потом обесценить мою помощь, а то будет потом высказывать, что я ей помешал и, вообще, она справилась бы сама», скрестив руки на груди, ответил на выпад вселенца, «а пока посмотрим, на что она способна». Именно в этот момент Элидра и твари сблизились друг с другом. Девушка сделала резкий затяжной кувырок в сторону и взмахнула плетьми. Одно из копыт крайнего гиппокампа чуть не задело ее голову, но чуть не считается. Плети прошлись по боку монстра, распуская шкуру на лоскуты. Водянистые внутренности вывалились из раны и поволоклись по земле вслед за своим хозяином. Задетый плетьми монстр пробежал еще какое-то расстояние и рухнул, тяжело дыша. Вожак посмотрел на своего соплеменника, не спеша подошел к нему и резко опустил копыта гиппокампу на голову. Башка лопнула, как шарик с водой, брошенный об асфальт, забрызгав ближайшие пространства синеватой кровью и мозгами, вперемешку с кусочками костей черепа. Подняв морду на Элидру, вожак встряхнул головой, пытаясь упрекнуть девушку в том, что ему пришлось убить своего, почти, брата, и заржал, призывая остальных гиппокампов к атаке. Табун опять рванул на Элидру. Девушка приготовилась отвечать на агрессию, но, неожиданно, крайние твари резко остановились и дали залп водяной струей в обидчицу. Элидра попыталась отпрыгнуть, но скорость атаки была слишком быстрой. Девушка избежала одну из струй, но вторая зацепила бок, отчего ее крутануло вокруг своей оси и бросила на землю. «Не пора?» — спросил Войт. «Рано», — уверенным голосом ответил я. Один из гиппокампов вырвался вперед, предвкушая, как раздавит копытами тщедушное тельце существа, убившего одного из них и ранившего их вожака. Приблизившись вплотную к жертве, он стал на дыбы, чтобы всей массой обрушиться на врага, но сигналы от мозга почему-то перестали расходиться по организму. Морда встретилась с землей, и гиппокамп увидел, что его тело застыло над ненавистным существом. Единственное, что выходило за рамки его понимания, это отсутствие головы на его шее. Увидев, что девушка немного потерялась после прошедшей по ней атаки, я попросил Арахну помощь. Церера дождалась самого зрелищного момента и отделила разрывом голову твари. Синяя кровища из шеи поверженного монстра залила с ног до головы Элидру, да так, что ей пришлось резко отскочить от этого фонтана и полминуты отплевываться от попавших ей в рот капель гиппокампы. Оценив такую быструю и беспощадную расправу над их собратом, резко остановились, что дало время девушке очухаться и прийти в себя. Элидра нашла меня взглядом и зло зыркнула на меня. «Опять что-то не так», — закатил я глаза. «Что не делай, а все равно останешься крайней», — пожаловался я Вайду на несправедливости жизни. «Ну а как ты хотел? Ты родился мужчиной, значит, по умолчанию виноват», — смеялся вселенец у меня в голове. «А ведь это даже не я коняшку убил. За что мне все это?» Вздохнув, покачал я головой. В это время Элидра убрала рукояти в специальный подсумок, закрепленный у нее на поясе. Кстати, сейчас она была в одежде, которая походила на мой костюм охотника, только подогнанный под женскую фигуру. Девушка выпрямилась, с вызовом посмотрела на гиппокампов и зажала в одной из рук артефактную пластинку. Пустив по каналам ману, Элидра начала формировать магические копья, которые зависали у нее над головой. Они состояли из тех же стихий, что и плети. Доведя число черных снарядов до 10, девушка застыла в ожидании, как стрелок в вестерне, ждущий первого удара ратушных часов. В это время вожак стада следил за ее приготовлениями и бил копытом по земле. «Это сюр какой-то», — на моем лице проявилось удивление. «Коняшка ждет, пока девушка подготовится. Я же не сошел с ума, или все же сошел?» Широко раскрытыми глазами смотрел я на это представление. «Нет, видимо, как ты их называешь, коняшки, вполне разумные и имеют представление о чести», — задвинул какую-то средневековую хрень Войд. «Да ну нахер, мне кажется, они просто так и не поняли, как умер их собрат. Вот и суд нападать, не понимая, чего ждать», — предположил я. «Хаем, твой вариант мне больше нравится», — хохотнул вселенец. В этот момент вожак все же набрался храбрости и сорвался в атаку, а за ним рванул и весь табун. Элидра начала выпускать копья в противников, в первую очередь выбивая крайних. 10 заклинаниями девушка умудрилась убить 4 гиппокампов и 3 ранить. Остальные снаряды ушли в молоко. Отпрыгнув в сторону от предположительной траектории движения оставшихся тварей, девушка, находясь в воздухе, не заметила, как один из выживших монстров немного сместился в ее сторону и умудрился задеть Элидру острым плавником, распоров ей спину до кости. Первые капли красной крови оросили зеленый травяной ковер. Девушка вскрикнула и, выгнув спину, пыталась дотянуться руками до раны. «Я понял, что медлить больше нельзя. Тем более, в активном состоянии остались только 3 гиппокампа». Отдав команду Арахне на убийство одного из монстров, я двинулся в сторону схватки. Игла, блинк, блинк, блинк. Появившись за спиной вожака, я взмахнул, напитанным пустотной маной, мечом и снес ему голову. В это время, в черепушку рядом стоящего гиппокампа влетела игла, пробив ее на вылет. Третий монстр, которого я отдал на растерзание Церере, был уже обезглавлен. Подбежав к Элидре, скривился от своего дебильного ребячества, из-за которого допустил ранение девушки. По щекам моей спасительницы текли слезы. «Прости», — сплюнул от досады, — «я идиот». Девушка не стала мне ничего отвечать, ей было не до этого. Я встал и скастовал среднее лечение. Убедившись, что заклинание сделало все, как положено, и рана почти затянулась, активировал целительский оттиск еще раз. Лечение сработало, как надо, и, кроме того, что зарастило основные повреждения и убрала синяки, вычистила кожу от шрамов и других изъянов. Элидра, поняв, что все позади, рухнула в траву и уснула. Я попросил Арахну добить подранков, а сам взял девушку на руки и направился в ее комнату. Положив Элидру в кровать прямо в одежде, чтобы потом не получить по башке за отсутствующую совесть, я двинулся обратно на полянку, где был замес. Проверив твари, обнаружил, что у них есть ядра, правда, всего лишь 1-го ранга. Только вожак был 2-го ранга, хотя блеснуть своими способностями не успел. А нихер выпендриваться. Бить надо всем, что есть, сразу, а не выпячивать свою честь, пока не дадут по зубам. Собрав ядра, я отнес их в комнату Элидры и двинулся на кухню. Надо что-нибудь сожрать. Сначала тренировка, обломал меня Войд, небольшая, так сказать, чтобы нагулять аппетит. Ладно, пусть будет по-твоему, согласился я и отправился в свою комнату. Элидра очнулась в превосходном самочувствии. Ей было так хорошо, что губы самопроизвольно расплылись в счастливой улыбке. Девушка распахнула глаза и уставилась в потолок, который не менял свой внешний вид со времен, когда ее родители были еще живы. Мысли о родственниках немного подпортили ее настроение. Она часто думала, что было бы, если бы ее не забрал храм ночи, из-за дара тьмы, в свои ряды. Но, к сожалению, ответа на этот вопрос у девушки не было. Все считают, что служба в храмах – это высшее благо. У Элидры было противоположное мнение. Люди, что забрали ее у родителей, отняли у девушки часть жизни, которую она могла провести с родственниками и, возможно, смогла бы защитить их от монстров, которые напали на любимых разумных. Этот дом – единственное, что осталось ей в наследство. Когда родители умерли, дальняя родня подсуетилась и, подкупив нужных людей, переоформила все накопления ее семьи на себя. И в этом тоже, частично, был виновен храм ночи, ведь он не позволял послушницам иметь собственные деньги или недвижимость. Именно это позволило родственничкам оставить девушку без гроша. Хорошо, хоть дом они не смогли отнять у Элидры. Благодаря некоторым связям, девушке удалось оформить дарственную на подругу детства, которая согласилась ей помочь после смерти родителей. И ладно, если бы ей в храме жилось легко, но, к сожалению, и там ее существование было не сладким. После того, как девушку определили на обучение в отделении столичного города южной части империи, сканер обнаружил у нее второе ядро, что, по законам храма, автоматически делало ее запятнанной, ведь только чистый дар тьмы давал послушницам истинную силу. Постоянные издевательства, насмешки, тумаки преследовали Лидру все время, проведенное в храме. Она, может, и перетерпела бы все это, зная, что в будущем, набрав силу, никто не посмеет на нее даже косо посмотреть, но, вскоре, ей объявили приговор. Максимальный ранг ядра тьмы, который она сможет получить, второй, а ядра огня, третий. Это автоматически сделало ее бесперспективной послушницей, даже если не учитывать, что к ней и так относились, как к прислуге. Как она была рада, когда храм ночи проиграл войну. Да, ей, как и остальным выжившим послушницам, пришлось скрываться, ведь за такими, как она, велась нешуточная охота. Каждый хотел иметь у себя в гареме девушку вне закона, которая еще и ядро может прокачать. Правда, Лидры это не касалось. Она, за счет огненного атрибута и обрезанной версии обряда посвящения в послушницы, имела возможность впитывать эманации после секса, как и любой обычный одаренный. А еще девушка мечтала родить ребенка, чтобы ей больше не было так одиноко в доме родителей. Эх, потянувшись, Элидра выкинула посторонние мысли из головы и выбралась из постели. Оглянувшись, она обомлела. Ее дорогущее постельное белье, оставшееся в наследство от родителей, было залито кровью. И тут девушка начала вспоминать, что было до того, как она уснула. Точно, она сражалась с тварями, которые, каким-то образом, вышли к ее жилищу. Элидра думала, что если не справится, то в ее доме опять умрет разумный, которого она не смогла защитить. Ну и козел. Неужели он не мог подложить хоть что-нибудь под спину, чтобы кровь, впитавшаяся в одежду, не испортила постельное белье, бубнила она себе под нос. Из-за одиночества она частенько разговаривала вслух и, иногда, даже задавала сама себе вопросы, на которые сама и отвечала. Конечно, она была ему благодарна за спасение и лечение, но он все равно козел. Мог бы и сам их покрошить, раз такой сильный. С каждой произнесенной фразой о парне, девушка понимала, что, почему-то не может долго на него злиться. Да и причины для этого, чаще всего, были надуманными. Просто он красав-козел. Особенно сейчас парень стал таким уродом, что хочется его потрогать. Тьфу, дура, какое потрогать. Его надо избить, чтобы он не ходил по моему дому с голым торсом. Сейчас вот соберусь, найду его и отхерачу так, что он стоять не сможет. И вообще, как он умудрился так быстро восстановиться? Секретики, одни секретики. Пусть выкладывает все свои секретики. Немного взяв себя в руки, девушка переоделась и быстрым шагом отправилась на поиски этого несносного мужлана. Зайдя на кухню, Элидра увидела его. Он пытался запихнуть в себя огромный бутерброд, вот только рот был уже занят, щеки раздуты, и места под новые угощения не хватало. Но парень упорно, даже с каким-то азартом, пихал еду в заполненное отверстие. Заметив ее, парень замер, раскрыл глаза, как срущая сова, и пытаясь проглотить хоть кусочек кома, застрявшего во рту, что-то прохрипел. Увидев эту картину, у девушки резко заболела голова, и она решила, что здоровье надо беречь, поэтому можно еще немного поспать. Пытаясь утолить голод после тренировки и всех, запущенных Вейдом, процессов усвоения бжу, я немного не подрасчитал силы, напихав себе в рот столько, что у меня возник ступор. Проглотить все это я не мог физически, но и выплевывать мне не позволяла жадность. Увлекшись размышлениями о тленности бытия, не заметил, как на кухню зашла Элидра. От ее наряда я охренел. Коротенькая, шелковая ночнушка, под которой не было лифчика, выставляла на обозрение стройные, длинные ноги с узкими щиколотками и плотными, тренированными бедрами. От непривычного вида мои глаза самопроизвольно раскрылись на максимум возможного. «Нихера себе», — хотел произнести я, но получилось издать лишь какое-то шипение и кряхтение. Девушка постояла с ошарашенным видом несколько секунд, а потом, так ничего не сказав, развернулась и ушла. Я, как настоящий мужик, хотел почесать затылок, чтобы запустить мыслительные процессы, но наткнулся на альвийское ухо. «Войд, а что это?» Ощупывая пальцами острый кончик, поинтересовался я. «Точно, я восстановил твой внешний вид. Теперь ты такой, какой был изначально. А здесь есть зеркало?» «Я не видел. Может, если только в комнате Элидры. Там мы не были», — предположил Войд. Внезапно, передо мной появилась Арахна и вычертила какой-то магический рисунок. Подав в него энергию, девушка сформировала передо мной зеркальную поверхность. «Круто, Церера, спасибо», — поблагодарил я. Арахна шуточно поклонилась и, приняв призрачную форму, стала за моей спиной. Из зеркала на меня смотрел черноволосый эльф с фиолетовыми глазами и острыми чертами лица. Так как я был по пояс голый, мне удалось увидеть результаты своих трудов. Тело было жилистое, сухое и рельефное. Поведя рукой, наблюдал, как под кожей сокращаются мышечные волокна. Такое телосложение, как у меня сейчас, в своем прошлом мире, я видел только в роликах про спортсменов. «Красавчик, ёпт!» — восхитился я собой. «Смотри, так и до нарциссизма недалеко. Да хорош, я просто первый раз за две жизни вижу такую картинку в зеркале. Разве плохо, когда тебе нравится то, что ты видишь в отражении?» «Я думаю, нет». «Согласен. Если не перебарщивать, то это неплохо», — согласился Войд. «Знаешь, мне немного стыдно за свои действия во время боя с монстрами», — пожаловался я Вселенцу. «Ты про Элидру?» — уточнил Войд. В этот момент Арахна материализовала руки и начала массировать мне плечи. «Да, надо как-то извиниться перед ней. Хаэм, приготовь ей обед. Тем более ты, как убежденный холостяк, в прошлой жизни неплохо набил руку в готовке». Именно с этих слов, действий, поступков и мыслей, началось нормальное общение между мной и Элидрой. Я превзошел себя и приготовил царский обед. Когда девушка зашла на кухню второй раз и обвила взглядом все, что мне удалось приготовить из доступных продуктов, она долго не могла поверить в увиденное. Пока она пребывала в шоке, я быстренько усадил ее за стол и положил в тарелку еды на свой вкус. «Извини меня, Элидра», — выдохнув, сказал я. «Что?» — не поняв моих слов, переспросила девушка. «Извини, говорю». «За что?» «За то, что довел схватку до твоего ранения. Если честно, думал, что ты справишься сама», — указал я вилкой на девушку. Элидра схватила кусок какого-то овоща из ближайшей тарелки и запустила им в меня. «Козел ты, мог бы не смотреть, как я там корячусь, а сразу помочь», — оскалилась девушка, но потом ее лицо разгладилось, и она посмотрела на меня уже спокойным взглядом. «Ладно, прощаю». «А что это?» — указала она на местную версию салата оливье, который я смог приготовить из имеющихся продуктов. «Кстати, майонез я тоже сделал сам». С этого дня отношение Элидры ко мне потеплело. Я начал помогать ей по дому, ходил в ближайший поселок за продуктами. Вместе с девушкой мы частенько прохаживались в лес, в поисках тварей, ведь ядра были одним из главных заработков Элидры. Да и вообще, со временем, мы стали с ней друзьями. Она много мне рассказывала про себя. Оказывается, она уже достигла максимума своей силы и больше не сможет подняться по рангам, и это очень ее беспокоило. Она прекрасно понимала, что в этом мире ты либо сильнее других, либо склоняешь голову. А, так как присмыкаться девушка не любила, ей приходилось искать способы усилиться, но на все варианты нужны деньги. Я сделал несколько артефактов Элидре, чему она была очень рада. Самыми сильными была связка ускорителя и усилителя, сделанные специально под девушку, для ее черных копий. Когда я только отдал Элидре артефакты, она пулялась заклинаниями до изнеможения. Мне даже пришлось, как и в прошлый раз, тащить ее на руках до кроватки. Познакомил Элидру с Церерой. Девчонки моментально нашли общий язык, и несколько дней я их вообще не видел. А потом, после их общения, Церера появилась в готическом черном платье, которое я иногда видел на Элидре. Девушки постоянно шушукались, а я только вздыхал, понимая, что хозяйка дома, такими темпами, испортит мою паучиху. Потом махнул на это рукой, решив, что Церера тоже должна с кем-то, кроме меня, общаться. Почему бы не с Элидрой? Зато теперь она в путешествиях со мной будет вспоминать, что где-то там у нее есть подружка, к которой она когда-нибудь, возможно, вернется и расскажет о своих приключениях. Но всему приходит конец. Прошел месяц, и мне надо было двигаться дальше. Пообщавшись с Вейдом, я все же решил попробовать поступить в академию. Да, за время, проведенное у Элидры, нам с Вейдом, совместными усилиями, удалось создать концепт конвертера маны и одно заклинание, которое работало в связке с ним. Оттиск с двумя атрибутами я назвал очень просто – лазер. Это то самое заклинание, которое я описывал Вейду. При его активации, перед кистью мага создавалась воздушная линза, которая концентрировала пучок интенсивного света в точку, из которой выстреливал луч, прожигающий все, на что хватит его мощности. Оттиск воздушной линзы мне подогнал Войд, а луч формировался из чистой стихии света. Соединение, которое я предложил изначально, оказалось вполне рабочим. Крепление было довольно надежным и, в то же время, артефакты, в случае нужды, быстро рассоединялись.